Глава 30. 2 сентября, понедельник. Рой Грейс приехал домой незадолго до полуночи. Несмотря на усталость, в голове роились мысли. Теперь у него более чем хватало улик, чтобы завтра заткнуть рот Кассиану Пью, причем не кляпом, а окровавленной футболкой. А фонарик, найденный под кроватью у патерностеров, неплохо бы засунуть ему в задницу. На пороге его встретил Хамфри. В зубах изжеванный розовый единорог, по всей прихожей мягкая белая набивка. Грейс выпустил пса в ароматную теплую ночь, под без малого полную луну и прогулялся с ним по грунтовой подъездной дорожке. Хамфри взял чей-то след, а Грейс полной грудью вдохнул чарующий сладкий запах свежескошенной травы и милых его сердцу сельских просторов. «Даже не верится, как всегда, — подумал он в это время года, — что ночи становятся длиннее и наступает осень. Над головой пронеслась летучая мышь, вдалеке заблеяли овцы. Грейсу захотелось выпить и еще закурить. Впервые за долгое время. Но он решил, что ни пить, ни курить не станет. Надо поспать, ведь завтрашний день с учетом обнаруженного в доме Патерностера обещал быть утомительным. Рой надеялся, что недолгая прогулка поможет уснуть ему и Хамфри. 10 минутами позже он открыл входную дверь, присел и подобрал с пола пушистые внутренности единорога, после чего отвел Хамфри на кухню и распечатал жестянку с сухими лакомствами. Выудил одно в форме косточки и показал его псу. Хамфри послушно запрыгнул к себе в корзинку. Рой угостил его печенюшкой, сказал «доброй ночи, малыш», и, стараясь не шуметь, отправился на второй этаж. Погасил лампочку возле спальни и тут же включил фонарик телефона, надеясь не разбудить Клио, но та не спала. «Привет, любимый», — сказала она голосом человека, которому почти не хочется спать, включила ночник и, моргая, взглянула на Грейса. «Прости, что разбудил, милая». «Не разбудил, не волнуйся. Я только что легла». «Засиделась? Все хорошо?» «Не сказала бы. Бруно начудил. Завтра расскажу». «Если хочешь, расскажи прямо сейчас». Рой присел на кровать и поцеловал жену. «Чего я хочу, так это бокал вина», — призналась Клео, глядя на свой большой живот. «Или два, а лучше три». «Почему?» — всполошился Рой. — Что случилось? — Это твой милый мальчик? С недавних пор Грейс замечал, если Бруно ходит по струнке, Клео называет его «наш сын». Но когда он ведет себя как маленький говнюк, то немедленно превращается в твоего мальчика. Рассказывай. В морге выдался безумный день, так что я вернулась домой ближе к 7. Днем Кейтлин забрала Бруно из школы. Ни за что не угадаешь, что он натворил. Ну-ка. Но он выпустил всех кур. Бруно всегда их выпускает. Да, в огород. Но сегодня он выпустил их в поле. Решил, что нельзя держать их в таком маленьком огороде. Это, видишь ли, жестоко. Помнишь, в саду как-то появлялась лисица? Короче, она утащила Беллу. Беллу? Клео кивнула. Ох, только не эту бедняжку. Вконец расстроился Грейс. Белла была его любимой курочкой. Рой назвал ее в честь своей сотрудницы Беллы Мой, невесты Нормана, трагически погибшей 2 года назад. Самая миниатюрная и любвеобильная во всем курятнике, Белла всегда бежала ему навстречу и, в отличие от других кур, даже позволяла брать себя на ручки. Клио чуть не плакала. Грейс снова поцеловал ее. Да, парень свалял дурака, черт, что он сказал? Что лиса ни в чем не виновата, сокрушенно покачала головой Клио, что она, наверное, проголодалась. Своей вины не признал. По-моему, он не осознает концепцию вины. Прежде чем Грейс ответил, Клио продолжила. Но это еще не все. Я полчаса проговорила по телефону с мистером Хартвеллом. Хартвелл был директором школы. И что он сказал? Он приятный человек и действительно хочет нам помочь, но понятия не имеет, что делать с твоим Бруно. Как видно, за лето его поведение не улучшилось. Он по-прежнему сторонится других учеников и грубит учителям, и это в первый же день учебы. Мистер Хартвелл сказал, что если до конца семестра Бруно не пересмотрит отношение к учебе, в следующем году его, к сожалению, придется отчислить. Какое-то время Грейс молча обдумывал услышанное. Бруно был его сыном, о существовании которого Рой узнал лишь перед смертью давно пропавшей Сэнди. Оказалось, та оставила мужа, узнав, что беременна. Впоследствии Рой выяснил, что все эти годы она вела весьма сомнительную жизнь. Сперва примкнула к саентологам, затем к еще одной секте, но уже в Германии. Не разведясь с Грейсом, Сэнди вышла замуж за богатого парня, но через 2 года брак развалился. Трудно поверить, но в определенный момент Сэнди приобрела зависимость от героина, хотя справилась с ней, после чего посвятила себя помощи наркоманам. Сперва во Франкфурте, затем в Мюнхене. Грейс не знал, в какой момент она сбилась с пути, но, судя по всему, под влиянием убедительных слов харизматичного лидера секты, Сэнди приобрела вкус к гедонизму, и вернуться к прежнему образу жизни оказалось почти невозможно. Грейс пробовал говорить с Бруно об этих временах, но почти безуспешно, и мог лишь гадать, как повлияла на него кочевая жизнь в обществе эксцентричной матери, у которой 7 пятниц на неделе. К тому же Рой понимал, что переезд в Англию из Германии, где Бруно родился и вырос, нанес 10-летнему мальчишке новую травму, но надеялся, что в стабильной, доброжелательной, любящей семье парень обретет почву под ногами. Пока что этого, видно, не произошло. Что бы ни внушила ему Сэнди, женщина, которую Рой когда-то считал родственной душой, Бруно обладал довольно странными представлениями о жизни и напрочь сбитым моральным компасом. «Может, Тед Хартвелл не до конца понимает, в какой среде рос Бруно? С радостью схожу и объясню, что скажешь. Попробовать стоит, я пойду с тобой». В глубине души Бруно наверняка хороший и добрый мальчик. Надо лишь докопаться до этой доброты. В ежедневнике записано, что завтра моя очередь отвозить его в школу. Да, будь так добр. У меня 8 вскрытий. В 7 утра надо быть на работе. Не вопрос. Заодно поговорю с ним по дороге. Ну, удачи тебе. То есть? Прищурился Рой. Не спорю, тебя он слушает внимательнее, чем меня. Сонно улыбнулась Клео. Однако... Грейс поцеловал ее в лоб, разделся, повесил костюм и галстук, затем прошел в ванную и бросил белье и рубашку в корзину для стирки. Взял тюбик зубной пасты и под жужжание электрической щетки попробовал сосредоточиться на деле Патерностера, но все его мысли занимал Бруно. Эти же мысли не давали ему спать почти до самого утра, а когда он все же забылся недолгим сном, ему виделся Бруно, и Рой то и дело просыпался в холодном поту.